Глава 22. Сегодня, незадолго до восхода солнца, шейх вышел из шатра и куда-то ушел, а после полудня вернулся с седовласым, но чернобородым старцем, который вел за собой мула. Оставив старца в шатре, шейх и я, его покорный слуга, поднялись на холм, что возвышался неподалеку от палатки. Там, сняв свой чекмень и расстелив его на траве, шейх прилег, дав мне знак расположиться рядом. Я присел возле и с нетерпением стал ожидать его слов. Прикрыв глаза, шейх долго о чем-то размышлял, а затем спросил, есть какие-либо вести из Хамадана? «Нет никаких вестей», — ответил я. «Как только прибудет подмога, отправимся в Исфахан», — сказал шейх. Это приказание меня удивило. Только вчера шейх, услышав о прибытии из Исфахана послов эмира Масуда, тайно покинул Хамадан, а сегодня собирается отправиться именно в Исфахан. «Говорят, в Исфахане свирепствует черный мор», — сказал шейх. «Мор косит людей, болезнь переходит из дома в дом с одной улицы на другую». Какая горькая новость! Мне показалось, что на мою голову опрокинули кувшин ледяной воды. Он наставник. Разве идти в город, где свирепствует мор, не то же самое, что быть в положении бабочки, летящей на огонь и в нем сгорающей? Во взгляде шейха я увидел ледяной блеск. Он едко усмехнулся. «Хвала тебе, сынок, хвала. В самом деле, пусть из фаханцев косит мор». Пусть падает несчастье на весь народ, а человек, прозванный великим исцелителем, постоит в сторонке, в безопасности. Хвала тебе, дорогой. Я покраснел. Мне стало стыдно за непродуманный свой возглас. К тому же я вспомнил, что младший брат шейха Абу Махмуд в Исфахане. После продолжительного молчания я, решив повернуть разговор в другое русло, стал расспрашивать шейха про холеру и черный мор — чуму, болезни, приводящие к гибели многих тысяч людей. Откуда берется мор, который будто пожар охватывает города и целые государства? Причину таких болезней следует выяснять на месте. «А для этого нужно поехать туда, где они бушуют», — сказал шейх, не упуская из виду того, о чем говорил прежде. Потом смягчился, стал объяснять. «Великие лекари Букрат Хаким, Джалинус Абубакир Ар-Рази, а также историки Рума, Индии и Китая свидетельствуют, что в густонаселенных городах, например, таких как Исфахан, после осад и голода начинают свирепствовать холера или чума, которую народ назвал черным мором. В книгах мудрецов часто упоминается, что во время бедствий на земную поверхность выползает всяческая мелкая тварь, грызуны, насекомые. Вот они-то переносят черный мор из одного дома в другой. Черный мор – очень заразная болезнь, и переносят ее крысы и мыши. Это они сеют бедствие и смерть. Нет ничего странного, что именно в Исфахан пришла болезнь. Город был осажден, там голод. Я вспомнил левое побережье реки Заринрут. Исфахан — город немалый, но благоустроенных улиц и домов в нем наперечет. Там, где живет знать, на правом берегу. А только мост перейдешь, и глазам предстают кривые косые переулочки, полуразрушенные лачуги, почти что шалаши, низкие темные ловчонки, мастерские кузнецов, шорников, изготовителей колыбелек, камнетесов, ножовщиков. Я представил себе, как всюду у дувалов валяются неубранные трупы, как рыщут одичалые кошки и собаки, как перебегают из лачуги в лачугу крысы, и меня начал бить озноб. «Говорят, у страха глаза велики», — продолжал между тем шейх. «Иногда люди впадают в панику, принимают за холеру или за черный мор другие болезни. Не знаю, что сейчас в Исфахане. Но если там черный мор, как рассказывает мой знакомый путник, прошедший через Исфахан, то избавиться от него — дело очень тяжелое. Все станет ясным на месте». Ну а лекарства, врачебные травы, какие у нас здесь есть, все нужно собрать, разложить по коробкам и сундукам. Все повезем с собой. Путник, который пришел со мной, его зовут Шакалон, поможет тебе. Кто этот путник? Он родом из Исфахана? Вопрос почему-то заставил шейха задуматься. Нет, он родом из моей Бухары, помолчав, ответил шейх. Из Авшаны, где родился и я. Детские наши годы прошли вместе, в одной махале. Я уехал из Бухары навстречу многим бедам, но и он тоже, оказывается, перенес множество лишений. После чего шейх поведал мне удивительную историю. Между сыном этого бородача, путника из Авшаны, и дочерью одного тюркского бека загорелась самозабвенная любовь. Но однажды ночью какие-то люди напали на стоянку бека, похитили дочь и увезли ее сюда, в Исфахан, в дар эмиру Масуду. «Я должен обязательно увидеть этого несчастного юношу», — твердо сказал шейх. «Обязательно. Ты еще молод, сынок, и не знаешь, какими бывают страдания любящих сердец. Говорят, кто не испытал мук любви, тот еще не родился на свет». Я в шутку попросил наставника рассказать, что же говорит наука об этих страданиях. «Ты напрасно улыбаешься, Абу-Убайд», — сказал с мягким укором шейх. «Ты знаешь, что в третьей книге Аль-Канона я описал любовь как заболевание вроде наваждения?» «Да, наставник, я помню все признаки вами там перечисленные, ввалившиеся глаза, веки непрерывно движутся, больной часто смеется без видимой причины или как будто видит приятное глазу и слышит приятное уху. Как будто. В этом все дело. Потому и наваждение». «Ну да», — продолжал я припоминать, — «дыхание у заболевшего часто прерывается, он постоянно вздыхает». Шейх поднял руку, остановил меня. Задумчиво покачал головой. Все так и есть. И все же о любви нельзя рассказать. О ней можно слагать стихи и песни, но описать прекрасную болезнь невозможно. Вся прелесть неизъяснимого этого чувства пропадает. Посмотрев на печальное лицо наставника, я подумал, что он не просто описал признаки прекрасной болезни, этого мучительного наваждения. Он сам пережил любовь. Он страдал. В юности шейх, должно быть, выглядел красавцем. Высокий рост, худощавая, но сильная фигура, лицо, отмеченное печатью ума и сдержанной страстности, проникновенные голубые глаза. Я знаю, сколько женщин вздыхало о нем, искало сближение с ним. Зарина Бану, дочь Кабуса ибн Вушмагира, правителя Джурджана, приглашала его к себе во дворец, будто для того, чтобы шейх написал книгу о способах измерения расстояний. Шейх написал заказанный трактат, а заказчица призналась в любви к ученому. Правительница Рея Саида тоже влюбилась в него, но не получила любви в ответ. Шейх, можно сказать, из-за этого-то и покинул Рей. Шейх глубоко знал женскую душу, загадочную для большинства мужчин. Потому, я думаю, знал душу, что никто лучше него не знал организм женщины и все его заболевания. Я это понял лет 5 назад, когда прочитал соответствующие главы канона. Сколько описано там бед, нападающих на женщин, различные опухоли, затрудненные месячные очищения, тяжесть родов и еще большая тяжесть бездетности, и ко всему способы лечения всех болезней, вплоть до необходимо благодетельного вмешательства ножа, с подробнейшим описанием лекарств и самых сложных, и самых простых. Прочитав эти главы, я буквально онемел от простой мысли, ведь чтобы написать все это, нужно было выслушать, осмотреть тысячи и тысячи тяжело больных женщин, вникнуть не только в видимые, но и в невидимые признаки заболеваний. А наши женщины, как они стыдливы, молчаливы. Иные женщины совсем не показываются лекарю, иные же тянут с лечением до тех пор, пока Азраил не появляется в дверях их жилищ. Я помню, как в Исфахане один богатый торговец глубокой ночью привез свою возлюбленную в бессознательном состоянии. Днем было стыдно. К лечению женщин шейх относился всегда с большой чуткостью, поэтому к нему обращались чаще, чем к кому-либо. Шейх все еще был в плену грустных мыслей. С тяжелым вздохом он сказал мне: «Я должен увидеть и ту несчастную девушку, которую отправили в дар эмиру Масуду». Я спросил, знает ли он бедняжку. «Нет, я знал мать этой несчастной». Я не осмелился спрашивать дальше. Когда наступили сумерки, шейх удалился в шатер. После вечерней молитвы велено было зажечь свечи, принести бумагу и перо. Я понял, что душа шейха склонилась к сочинению поэзии и музыки, а для этой работы ему нужно было уединение. Научным занятиям присутствие учеников отнюдь не мешало. Я видел, как шейх шептал что-то, тихо покачиваясь и весь уйдя в себя. А я заснул на своем ложе неподалеку от входа. Пробудился я от какого-то печального напева, похожего на плач. В глубине шатра, низко опустив голову, сидел шейх и играл на гиджаке. Слушал его, полулежа рядом на подушках, знакомый бородач Шакалон. В отсвете догорающей свечи я заметил слезы на ресницах и шейха, и Шакалона. Они были сейчас не здесь. Может быть, летали они сейчас на крыльях грустной этой песни над родной своей далекой Бухарой. Музыка стихла. Шейх вытер ладонью слезы, посмотрев на земляка, улыбнулся. «Стареешь, и душа становится очень чувствительной. Верно, Шакалон? Ты не стареешь, Мавлина. У тебя получилась такая песня, что за сердце берет. Еще раз, Абу Али». Шейх глубоко вздохнул, призакрыл глаза. «Сердце болит от разлуки с родным очагом. Способ лечения этой болезни нам не знаком. Рай на чужбине, пустынней пустыни родной. О, если б странником став, я вернулся домой». «Правду говорят. Не став странником, не станешь мусульманином», — сказал Шакалон задумчиво. «Ты спроси меня, что такое разлука, Шакалон? И что значит быть оторванным от родного очага? Закрою на миг глаза, и сразу оживают в памяти зеленые поля Авшаны, родники и арыки, где мы в детстве купались, улицы Бухары. Все время вижу во сне Джуи-Мулион, наши родные места. А проснусь, так уж до рассвета нет сна». «О, Абу-Али, Абу-Али!» — воскликнул Шакалон. И Авшана, и Бухара давно уже не те, что ты знал. Печально. Я не могу не верить тебе. Но что бы там ни произошло, стоит мне закрыть глаза, нет у меня иной заветной мечты, чем еще раз увидеть родные места, побывать в садах Авшаны, почтить память покойного отца у его могилы. Да исполнится твои желания, Абу Али. Ладно, да исполнится, сказал шейх. Ты ложись, отдыхай, а у меня сон пропал. Выйду, похожу немного. На другой день из Хамадана доставили вьюки, которых мы ждали. Итак, мы взяли путь на Исфахан. Из воспоминаний Абу Убайда Джузджани. Полководец эмира Масуда, воитель и приближенный Абу Тахир, прибыл во дворец задолго до рассвета. Но дворец уже не спал. Горели каменные фонари, мерцали свечи, гремело оружие. По коридорам близ гарема бегали испуганные бледные женщины, гаремные надзирательницы. В иных углах, неслышно ступая, ходили улемы, перебирая тяжелые четки и тихо шепчась: «Ртуть! Ртуть! Ртуть! Красавица из Бухары ночью налила в ухо эмира ртуть!» Вот что услышал Абу Тахир. В В комнате перед спальней эмира стояли, стараясь не глядеть друг на друга, врачеватели. На то указывали их длинные белые халаты из легкой ткани и напуганно настороженный вид. Дверь в спальню была закрыта, но слабые стоны можно было расслышать и в приемной. Абу-Тахир медленно подошел к двери, прислушался, резким рывком открыл дверь и тут же, войдя внутрь спальни, захлопнул ее, не дав глухим стонам выскочить в приемную. Эмир Масуд, бесстрашный воин, тот, что в густых джунглях один на один сражался с тиграми, валялся на полу, натянув на голову подол парчевого халата. Страдальчески жалобный стон потому и звучал так глухо. Над эмиром согнулся в полупоклоне какой-то незнакомый Абу-Тахиру врачеватель, в руках которого дрожала лекарственная посудина. Бледнел, дрожал дворецкий. Абу-Тахир опустился перед эмиром на колени. «Повелитель!» Эмир засуетился, затрепыхался, как птица в ловушке, высвободил, наконец, свою голову из халата. Глаза его налились кровью, скуластое чугунно-темное лицо тронули какие-то синие пятна. «Абу-Тахир!» — неожиданно громко и внятно воскликнул эмир Масуд. «Хитрый степняк Алитыгин, враг досточтимого моего отца, отомстил мне. Развратница им подаренная налила мне в ухо ртуть, ртуть, Абу-Тахир! Где эта развратница в облике ангела?» Эмир вдруг повернул голову к дворецкому. Тот чуть не упал в низком поклоне. «Она сошла с ума, великий эмир! С ума сошла? Надо бы ее живьем закопать в землю!» Эмир упал ничком на ковер, стал опять вертеть головой, стал дергаться, схватив правой рукой мочку левого уха. «Вылить хочет ртуть», — подумал Абу-Тахир. «Тогда кто же сошел с ума?» «Даст Аллах, все у вас пройдет, мой эмир. Послушайте лучше меня. Я принес вам удивительное известие. Сторож у ворот Табаристан задержал трех неизвестных дервишей». «Неизвестные?» «Я мучаюсь здесь. Близка моя смерть, а ты мне рассказываешь о каких-то дервишах». «Великий эмир, вы не дослушали меня», — обиженно произнес Абу-Тахир. «Один из них называет себя Ибн Синой». «Ибн Сина? Да, мой эмир!» Масуд снова встал на ноги, завертел головой, смягчая на миг боль. Она, видно, возобновилась, и он опять схватился за ухо. «Где Ибн Сина, если это он?» — простонал эмир. «Привести его немедленно! О, Творец! Может, чудотворной рукой этого исцелителя ты уберешь страшную боль?» Абу-Тахир со всех ног кинулся вон из спальной комнаты. А Ибн Сина вместе с Абу-Убайдом в это время сидел у большого водоема во дворцовом дворике, смыкающемся с огромным садом. Тихо плескалась вода, отражаясь на мраморных стенках темными причудливыми тенями. Солнце еще только-только начало свой вечный путь в небе. Чинары и вязы были окутаны его алым свечением. Птицы, соскучившиеся по солнцу, распевали во всю свою силу, перебивая откуда-то долетавшие и в их тихий дворик стук сабель и щитов, хриплые выкрики «бей», «кали», «руби». Это, видно, сарбазы упражнялись во владении оружием на Майдане с противоположной стороны дворца.